5. «Мы не можем просто так вломиться», — сказал Люк. Фил хлопнул Люка по плечу, проходя мимо. «Можешь взять себе палатку, дружище, а я ночую здесь». Но Фил сделал по лужайке всего несколько шагов. Какой-то инстинкт помешал остальным троим догонять Фила. И тот, в конце концов, со вздохом остановился. Они видели сотни подобных студжес. Дом, в переводе со шведского. Во время их железнодорожного путешествия из Муры через Елевары на север, в Йокмок. Все окраины городов Северной Швеции были застроены десятками тысяч этих простых деревянных домов. Исконных жилищ сельских жителей до их переселения в города в течение прошлого столетия. Люк знал, что шведские семьи отдыхают в таких долгими летними месяцами, так сказать, возобновляют связь с землей. Эти вторые дома были чем-то вроде народной традиции, но только не этот. У него не было ярко-красных, желтых, белых или пастельного цвета стен, которые они привыкли видеть у тех сказочных домиков. Не было ни аккуратного белого забора, ни ровно постриженной лужайки. В нем не было ничего милого, причудливого или уютного. Никаких острых уголков, ни аккуратных окошек на двух его этажах. Там, где должна была быть симметричность, был перекос. Плитка местами отвалилась. Вздувшиеся и почерневшие, словно от пожара, стены давно не видели ремонта. Доски у фундамента отошли. Окна, некогда запертые на зиму, не открывались вот уже несколько лет. Казалось, в нем ничего не ловило и не отражало падавший на поляну водянистый свет. И что-то подсказывало Люку, что внутри дом был таким же серым и холодным, как и сумрачный лес, в котором они заблудились. «Что дальше, Хатч?» Дом высунул из блестящего оранжевого капюшона круглое, напряженное от недовольства лицо, нервно моргая. «Какие будут мысли?» Хатч прищурил глаза. Они были бледно-зеленые, с длинными черными ресницами, слишком красивые для мужчин. Глубоко вздохнул. Он даже не посмотрел на дома. Потом, будто бы не слыша своего друга, заговорил. «Дымоход есть, на вид вполне рабочий. Мы сможем развести огонь и быстро согреемся». Хатч подошел к небольшому крыльцу, пристроенному к двери. Такой черный, что она буквально сливалась с передней стеной дома. «Хатч, я не знаю, давай не будем», — сказал Люк. Это было неправильно. Ни сам дом, ни идея вторжения ему не нравились. «Ну, давайте пойдем дальше. До 8 еще будет светло. У нас есть еще час, и за это время мы сможем выбраться из леса». Люк почти физически ощущал исходящее от дома и Фила напряжение. Фил быстро развернул свое массивное тело, шелестя мокрой курткой. Его рыхлое лицо было багрового цвета. «Да что с тобой такое, Люк? Хочешь вернуться? Ну, не будь тупицей!» Тут присоединился и дом. Когда он открыл рот, капля слюны попала на щеку Люка. «Я не могу больше идти. У тебя-то все в порядке. Не твое же колено размером с мяч для регби. Это из-за тебя и этого йоркширского засранца мы так вляпались». У Люка закружилась голова, его бросило в жар. Им придется остаться здесь на ночь, потому что Фил был таким толстым, что не мог долго ходить. Ноги подвели его в первое же утро. С того момента он ныл, не переставая. Даже в Лондоне он передвигался только на машине. Он прожил там 15 лет и ни разу не пользовался подземкой. Разве такое возможно? Дом был не лучше. В его 34 он выглядел на 50. И всякий раз, когда он ругался, Люк лишь скрипел зубами. Дом был руководителем отдела маркетинга крупного банка, а разговаривал, как уличная шпана. Что же случилось? Раньше он был сверхбыстрым боулером, чуть не попал в высшую лигу. Он путешествовал по Южной Америке. С ним можно было курить травку ночи напролет. А теперь дом был обычным пузатым женатиком, с головы до ног одетым в шмотки из офицерского клуба. Он фыркал, хихикал. Либо просто игнорировал Люка всякий раз, когда тот рассказывал об очередной подружке или каком-нибудь потрясном лондонском баре. Люк вспомнил испытанный им шок, когда его пришлось буквально заставлять себя общаться с Домом и Филом во время их встречи в Лондоне, вечером, накануне отлета. Они с Хатчем посмеялись над его коммуналкой в Фрисби-парк, потом перешли на обычный стёб, как будто эта троица виделась каждую неделю в течение последних 15 лет. Может быть, так оно и было. С самого начала он почувствовал себя лишним. К горлу подступил комок. Наверняка Хатч видел его лицо. «Вождь», — сказал он, и заговорщицки подмигнул Люку, как взрослый, пришедший на спасение ребенку, которого дразнят на игровой площадке. От этого лицо Люка вспыхнуло еще сильнее, но он тут же переключил свой гнев на себя, обратив его против своих ядовитых мыслей. Хатч тепло улыбнулся. «Я не думаю, что у нас есть другой выбор, дружище. Нам нужно обсохнуть. В палатке это сделать не удастся. Весь день мокнем». «Тук-тук, мы заходим!» — крикнул Фил и присоединился к стоящему у входной двери Хатчу, проявив невиданную доселе активность. Но Люк уже не мог смотреть на покатые плечи Фила и его интеллигентскую, торчащую из синего капюшона рожу. Сейчас он по-настоящему ненавидел его внешний вид. Поэтому решил, когда вернется в Лондон, будет избегать даже ежегодную совместную пьянку. «Ты можешь оставаться на улице с волком, который уделал того лося», — сказал Дом, усмехнувшись. Избегая смотреть Дому в глаза, Люк снова обрел дар речи. Его даже слегка шокировал жесткий агрессивный сарказм, исходящий из собственного рта. Но ему было все равно, что говорить. Просто он хотел, чтобы другие знали о его чувствах. «А может быть, мы скормим ему тебя с твоим бесполезным коленом, а сами двинем в скайте?» Идущий вслед за Хатчем и Филом Дом вдруг замешкался. Досада и удивление, на секунду отразившиеся на его лице, сменились яростью. «Типичная глупая болтовня умственно отсталого человека! Оставайся на улице, тупица! Можешь мерзнуть хоть до смерти! Если кто и будет по тебе скучать, так какая-нибудь шлюшка! Это суровая реальность, если ты еще не заметил. А я хочу вернуться домой целым и невредимым, потому что несу ответственность за других людей!» Хатч снова отпрянул от двери, почувствовав, что раздражение друзей переходит всякие границы. «Подождите, джентльмены, пожалуйста! Если не остынете, я возьму кедровую ветку и отстегаю вам задницы!» Фил издал грязный смешок, прозвучавший как-то неуместно рядом с этим домом, но не стал оборачиваться. Он постучал в дверь и толкнул ее. От злости Люк не мог ни сдвинуться с места, ни вздохнуть. Он смотрел перед собой, избегая чужих взглядов. Дом, как ни в чем не бывало, вернулся за Хатчем к дому. Он даже рассмеялся. «А тебе понравилось шлепать хорошеньких парнишек по задницам в лесу?» «Точно, и заодно свой размах проверю. Тебе достанется с левой». «Замка нет, но дверь заклинила», — сказал Фил. Хатч снял рюкзак. «Ненадолго. Отойди-ка в сторону». Люк вытащил сигаретную пачку из бокового кармана промокших штанов. Руки тряслись. Анализировать ситуацию было некогда. Но он не мог ничего поделать, не мог не думать об их компании. Потому что путешествие обернулось полным провалом. Не из-за погоды, нет. Он пошел бы даже, если бы знал, что все дни будет лить дождь. Он был сильно взволнован возможностью снова зависнуть со своими друзьями и ждал этого 6 месяцев после свадьбы Хатча, где была впервые озвучена эта идея. Но поход стал просто невыносимым. Он почти никого не узнавал. Люк уже начал сомневаться, знал ли он вообще когда-нибудь этих людей. 15 лет – это долгий срок. Но какая-то его часть продолжала цепляться за мнение, что это все-таки его лучшие друзья. Но здесь он чувствовал себя по-настоящему одиноким. Больше их ничего не связывало.